Глава 7. Все точки над «ё». «Ты меня вообще слушаешь?» — немного повысила голос Анна. «Естественно», — кивнул я. «Ты должна понимать, что любая помощь подразумевает оплату. Альтруистов в нашем мире найти, конечно, можно, но если хорошенько покопаться в мотивации этих самых альтруистов, то может скрыться очень нелицеприятная правда. Отношениям по типу «ты мне, я тебе» тысячи лет. Они уже часть генома человека, и это, на мой взгляд, правильно. Когда четко осознаешь, ради чего рвешь жилы, относишься к задаче максимально ответственно. «Что ты хочешь, Андрей?» — серьезно посмотрела мне в глаза Анна. «И что можешь предложить взамен?» «Предложить я могу многое». Немного подумав, начал говорить я, хотя язык так и чесался отпустить какую-нибудь шуточку. Но и цена будет соответствующей. Конструкты и прямое взаимодействие со стихией далеко не вершина магического искусства. Мне известен еще один невероятно мощный инструмент, который способен в разы усилить абсолютно любого мага. Этот инструмент называется магические печати. В следующую секунду я зациклил все магические потоки на энергетической печати, и свечение сосредоточия мгновенно исчезло, а скорость регенерации манны резко возросла. Глаза Анны в очередной раз изумленно округлились, ведь заклинание магического ока у нее было все еще активировано, и она тут же заметила изменения. Вот небольшая демонстрация возможностей далеко не самой сложной энергетической печати. Выдержав небольшую паузу, продолжил говорить я. Грамотно подобранные печати могут усилить мага в десятки раз, а в сочетании с конструктами и более совершенными формулами заклинаний, что мне известно, противопоставить таким бойцам враг ничего не сможет. «Страшно представить, какую цену ты затребуешь», — передернула плечами Анна, которая, судя по состоянию ее крови, еще не до конца верила мне. «Как я уже говорил, цена будет соответствующей. Первое, мастер печати, которого я обучу данному ремеслу, принесет мне клятву на крови, что сможет передать эти знания лишь одному своему ученику, причем возьмет с него аналогичную клятву. Думаю, ты понимаешь, что такой инструмент не должен попасть в руки врагов. Второе, перед установкой печати каждый одаренный, включая самого императора, я специально заострил на этом внимание, также поклянется на крови, что не будет использовать полученную силу против рода Беловых, пока те верно служат Российской империи и выполняют приказы своего императора. Следить, а соответственно, и отвечать головой за соблюдение этого требования, также будет мастер печатей. Данная обязанность будет входить в его клятву. Третье и, пожалуй, основное. Однажды настанет момент, когда мне потребуется вся мощь армии России и союзного крымского княжества эльфов. Я не знаю, когда конкретно это случится, но в неизбежности такого момента не сомневаюсь. И вот тогда император, причем неважно, кто конкретно будет занимать на тот момент этот пост, предоставит мне статус главнокомандующего, потому как от исхода той битвы будет зависеть судьба не только Российской империи, но и всей Земли. Ты хотела узнать цену за мои услуги? Я ее озвучил. И другого предложения не будет. Если Михаил Александрович откажется, буду справляться своими силами. Но в этом случае положительный исход представляется мне весьма туманным. Я вас услышала, граф Белов. Внешне спокойно проговорила Анна, хотя внутри у девушки бушевал эмоциональный шторм. «Как вы правильно поняли, я не уполномочена принимать подобные решения. Но будьте уверены, император узнает о нашем разговоре максимально быстро. Я покину ваш дом в течение нескольких часов. Двери поместья Беловых всегда открыты для вас, цесаревна Анна», — уважительно склонил голову я. Анна еще какое-то время смотрела мне в глаза. На краткий миг даже показалось, что она вот-вот заговорит, но потом девушка еле заметно мотнула головой и решительным шагом направилась к замку, на ходу извлекая из инвентаря смартфон. Что же, игра идет по-крупному, и свою ставку я сделал. Осталось ждать, сыграет ли. Тряхнув головой, чтобы выбить оттуда мысли о разговоре с цесаревной, перевел взгляд на свое звериное воинство, что все это время послушно сидело на земле и коварно улыбнулся. Надо бы решить вопрос с вашим усилением. И у меня есть человек, у которого может быть необходимый мне предмет. В моей руке появился смартфон, И уже через несколько секунд на том конце ответил знакомый голос. «Я такие категорически приветствую вас, молодой человек. Очень надеюсь, что у вас хорошие новости». «А вы во мне сомневались, мистер Скрудж?» С явной ухмылочкой в голосе ответил я. «В наши суровые дни нельзя быть уверенным в партнерах на все 100%. Уже без своей фирменной картавости ответил старичок-торговец. «Даже в таких необычных, как вы». «Понимаю», — сдержанно ответил я. «Но я это то редкое исключение из правил. Надеюсь, наше с вами долгое и плодотворное сотрудничество станет тому доказательством. Собственно, касаемо нашей с вами первой сделки, у меня уже почти все готово. Ждите в гости завтра утром и подготовьте предмет для обмена». «Поразительная оперативность», — как мне показалось, ненаигранно восхитился Скрудж. «А что насчет дополнения?» «С этим вопросом все гораздо сложнее», — был вынужден признать я. «Но со временем я рассчитываю решить и эту задачу. Сейчас же меня интересует выход на черный рынок артефактов. Я хочу воспользоваться вашим посредничеством и заказать покупку одной очень специфической вещицы, если таковая, конечно, не обнаружится в вашей коллекции. Так и о чем идет речь?» Скрудж даже не пытался скрывать свой живой интерес. «Я ищу весьма специфический куб», — начал описывать так необходимый предмет я. «Сделан он из металла. Весь исписан руническими узорами и инкрустирован небольшими самоцветами разной степени ценности». «Я понимаю, о чем вы говорите, Андрей Геннадьевич». Возбудившись больше прежнего, быстро затраторил старичок. «Вот как знал, что эти кубики обладают большой ценностью». А надо мной смеялись коллеги-коллекционеры. Вот же жук сразу ухватил самую суть и понял, что я бы не стал интересоваться бесполезной вещью. Скажу больше, пара таких кубов валяется у меня на одном складе. И я отдам вам один из них совершенно бесплатно, если вы расскажете, что это такое и как этим пользоваться. Даже так. Целых два алхимических куба. Это даже больше, чем я рассчитывал. На данный момент мне хватит и одного, но для ускорения процесса перегонки материалов можно и дополнительные артефакты установить. Фишка в том, что эти небольшие кубики являются деактивированной формой. Так их удобнее переносить с места на место, а при определенном воздействии распаковываются в достаточно объемные контейнеры. Все будет зависеть от модификации конкретного артефакта. Они бывают разные, но для этого мне надо их увидеть. Договорились. Согласился на предложение я. «Если знаете, где достать еще, выкуплю с хорошей для вас выгодой. Ну или рассчитаемся по бартеру. Один кубик за каждую активацию аналогичного артефакта». «Вы прям-таки мастер создать интригу, Андрей Геннадьевич. Уже, считаю, минуты до нашей новой встречи». Промурлыкал, словно обожравшийся сметаны кот Скрудж, и, попрощавшись, отключился. «Вот и отлично, одной головной болью меньше». Хорошо иметь контакт со специалистом в подобных делах. Главное — уметь балансировать на тонкой грани взаимных интересов и выгоды для обеих сторон. Пока мы друг другу нужны, проблем ждать не стоит. Но и доверять такому проходимцу тоже нельзя. Хотел было уже переключиться на программирование новеньких големов, чтобы они могли заниматься патрулированием окружающих замок территорий, как из ворот показалась фигура Орлики и решительно направилась в мою сторону. Выражение лица девушки не предвещало ничего хорошего. Она явно долго готовилась к этому разговору и пыталась застать меня в одиночестве. Сбежать, что ли? Не вариант. «Я ничего не понимаю», — обиженно скрестив руки на груди, проговорила арчанка, которая, как и все остальные, освоилась с новой одеждой и трансформировала ее на привычный для себя манер. То есть, помимо стилизованного под шкуры бикини и довольно фривольных коротких шорт в этом же стиле, на девушке ничего не было. Да и вообще, зачем тратить на это время? Я могу быть полезна тебе в совершенно разных планах. Небольшие выпирающие клыки арчанки делали ее улыбку похожей на звериный оскал, что со стороны могло показаться пугающим, но с моим богатым опытом путешествий по мультивселенной и не такое встретить можно. Орлика, можно сказать, белые и пушистые, а по сравнению с теми видами разумных, с которыми мне приходилось сталкиваться. Мне кажется, я четко обозначил свою позицию по поводу наших с тобой взаимоотношений. Не повелся я на сексуально изогнувшую, словно дикая кошка, спину орлику. Ты мой вассал, из которого я собираюсь сделать очень сильного некроманта. Сейчас вокруг мало мужчин, но со временем ситуация изменится. Найдешь, на кого переключить свое внимание. Ты не понимаешь. Плюхнувшись на пятую точку и закрыв ладонями лицо, попыталась разыграть карту жалости Арчанка, но я отслеживаю состояние ее крови и вижу, что это всего лишь игра, поэтому не собираюсь вестись на такую банальную провокацию. Женщины орков принадлежат мужу и не могут даже смотреть в сторону другого мужчины. Мы так воспитаны. А у меня, между прочим, секса уже почти неделю не было, а тело требует. Тебе жалко, что ли? Еще раз повторяю, я тебе не муж. Устало прикрыв глаза, раздраженно проговорил я, пытаясь сохранить самообладание. Муж, упрямо повторил орлика. Блин, ну хочешь, я тебя кому-нибудь в карты проиграю или вообще подарю? Не сдержался и раздраженно ляпнул я. Ага, торжествующе воскликнул орлика, и от ее напускных слез не осталось и следа. Вот ты и попался. Раз ты признаешь традицию орков передаривать или проигрывать жен, значит, я все же являюсь твоей женой. Вот ведь ведьма краснокожая все же умудрилась подловить меня на словах. Но ничего, я и сам не лыком шит. Резкий выброс магической энергии и клетки кратковременной памяти Арчанки очистились от информации. Ментальная магия — штука очень сложная. Но уж помочь забыть девушке предыдущие 10 секунд мне вполне по силам. Глаза орлики на миг расфокусировались. Девушка недоуменно мотнула головой и затравленно посмотрела на меня. Она никак не могла понять, что произошло. Вот она сидит на траве и притворяется плачущей, а уже в следующий миг стоит напротив. Ну так вот, сделав вид, что ничего не заметил, я как бы продолжил наш разговор. Я уже не раз говорил тебе, что ты не связана со мной никакими обязательствами и в свободное время можешь заниматься чем угодно. Если это самое что угодно не противоречит законам Российской империи и моральным нормам, принятым у меня дома. Но попыталась перехватить инициативу разговора орлика, но сделать этого я ей не позволил. Никаких «но». Слегка придавив девушку своей аурой, жестко проговорил я. Ты теперь подданная графа Белова и живешь по законам России. Без официальной церемонии брак в империи не заключается и точка. «Ты свободная девушка. В плане выбора спутника жизни», — все же уточнил я. «Если хоть еще раз услышу от тебя нечто подобное, запру в замке и разжалую до служанки. Ты этого желаешь?» «Нет», — испуганно пискнула Арчанка. «Но тогда займись чем-нибудь полезным. Своей физической формой, например. Я понимаю, что формула конструкта для тебя пока слишком сложна, но у меня не 10 рук». Я пока не успел разработать для тебя индивидуальную программу обучения о замнекромантии. Вопросы? Никак нет, ваше сиятельство. Прорычал орлика, вытянувшись по струнке. Ну тогда чего ты еще здесь? Приступить к выполнению поставленной задачи. Командирским тоном гаркнул я, и девчонку словно ветром сдуло. Фух, еще одной проблемой меньше. По крайней мере, на какое-то время. Ну теперь-то я могу спокойно заняться программированием големов. Мне еще со складом незнамо сколько возиться придется, чтобы по уму там все сделать. А время уже начинает поджимать. Для надежности я вновь активировал энергетическую печать, а потом укрылся за полем преломления. Ведь как в воду глядел. Буквально через 5 минут на горизонте нарисовалась Мила. Девушка покружила по округе, не смогла меня найти и вернулась обратно на внутреннюю территорию замка. Вот и отлично. Теперь никто не отвлечет меня от работы. Программировать бездушные создания невероятно трудно. Для этого нужен огромный опыт в совершенно разных сферах. В противном случае такие петы станут очень легкой добычей для самого сильного и опасного хищника на планете — человека. Именно по этой причине големов в качестве охранной или ударной силы на Земле использовать не любят. Одно дело, когда существо работает в связке с магом под его прямым управлением — и совсем другое, когда надо сделать его автономным. Слишком много мелочей надо предусмотреть. Местный уровень робототехники пока не дотягивает до таких высот. Хорошо, что у меня давно заготовлено множество программных шаблонов для самых разнообразных существ в зависимости от выполняемой ими задачи. Далеко не всегда удается быстро обзавестись достаточно сильными сущностями зверя, чтобы их интеллекта хватало для самостоятельной работы. Я подозреваю, что раньше големами управлял созданный коллегой искусственный интеллект, что делало их чертовски эффективными в бою. И именно по этой причине Беловы смогли так долго сопротивляться внешней агрессии в разы превосходящих сил, а после перехода из кина в спящий режим положение рода стало катастрофическим. Магическое программирование по своей сути не слишком сильно отличается от компьютерного. Если судить по кровитошке, то какие-то азы своим потомкам коллега передать все же умудрился, даже несмотря на клятву. Но до моего уровня родичам Андрея, естественно, было очень далеко. Я вообще пока не буду трогать дракона. Для его усиления мне как минимум потребуется красный кристалл души, а возможно и не один. Делать программы всех варгов одинаковыми — верх глупости. Любая команда должна работать в связке, где есть ведомые ведущие. Причем надо учитывать и тот факт, что иногда такая быстрая маневренная группа петов будет работать без танка, который просто не сможет за ними угнаться. В общем, предусмотреть надо действительно много. Провозиться пришлось часа три, но результатом я остался доволен. Даже с Анной не стал прощаться, когда та осматривала округу в поисках меня, когда шла вместе с Греем, челюсть которого была перемотана бинтом, к трапу прилетевшего за ними вертолета, на борту которого красовалась эмблема императорского рода. Интуиция мне подсказывает, что в скором времени мы увидимся вновь. Мишек тоже запрограммировал соответствующим образом, так что петы теперь будут способны отразить атаку врагов даже при моем отсутствии в замке. С обнаружением целей проблем не возникнет. Все големы подключены к сердцу замка, а в случае появления в радиусе охвата моей кровосканирующей системы посторонних, оно выдаст соответствующий сигнал. Стоило зафиксировать все изменения, как отряды умчались выполнять заложенную мной программу. По сути, в патрулировании окрестности особого смысла нет, но моим врагам-то это неизвестно. Пусть големы создают видимость своей обыденности и усыпляют бдительность врагов. Далее я все же прогулялся к месту уничтожения отряда диверсантов. Ну, как прогулялся? Коша подбросила. Надо завязывать с этой приставкой крови. Иначе обо мне будут говорить, как о кровавом маньяке. Ну, что я могу сказать? Осталось от группы не так уж и много. Обугленные кости, да несколько особо стойких артефактов. А вот тут, можно сказать, повезло. У лидера отряда был перстень с очень специфическим инвентарем. Так что совсем без лута я не остался. Но в следующий раз надо быть поосторожнее. Вскоре у меня появится алхимический куб, так что любое барахло можно будет разобрать на отдельные составляющие, а потом либо продать, либо использовать для создания чего-нибудь более полезного. Взлом этого странного инвентаря не занял много времени. Ох, не прав был князь Потемкин, когда упрекнул меня при первой встрече, что в империи могут делать пространственные карманы лучше. Мое хранилище не сможет взломать никто в этом мире, даже стиратели. Как и те артефакты, что я передаю своим людям. Фокус в том, что они привязаны к крови конкретного человека, а кровь — штука сложная. Мои артефакты способны улавливать даже малейшие изменения биохимического состава крови и всегда смогут распознать внешнее давление на владельца, если таковое обнаружится. Если человек будет находиться без сознания или, того хуже, убит, артефакт попросту не откроет свое содержимое никому, кроме создателя, естественно. Но сейчас не об этом. Странность находки заключалась в том, что от нее сильно фанило мертвечиной и гнилью. Нечто схожее я ощущал, когда читал дневник Гордианеля, что натолкнуло на весьма неприятную мысль о создателе сего крайне неприятного предмета. Содержимое инвентаря, честно сказать, повергло меня в ступор. Там находился всего один предмет, если, конечно, к трупу применимо данное слово. Благодаря моим багованным чит-способностям я могу просматривать содержимое через системный интерфейс и не обязательно извлекать предмет. В пространственный карман невозможно поместить живой объект. Поэтому в том, что я сейчас смотрю на труп представительного мужика с солидным брюшком, облаченного в дорогой костюм, не сомневаюсь. В вопросе переноса даже мертвых тел в инвентарь существует масса тонкостей. Например, свежие тела спрятать в пространственный карман попросту невозможно. Кое-какие процессы продолжают идти даже после биологической смерти, И пока они не завершатся, артефакт попросту не примет предмет. Но стиратели, а никто другой на Земле додуматься до такого просто не в состоянии, похоже, умудрились обойти эту проблему, потому как тело мужика выглядит свежим, как будто тот умер всего несколько минут назад. Что ж, на ум приходит всего лишь одно объяснение. Подстава. Успенские не смогли придумать ничего лучше, как пойти старым проверенным способом и подбросить мне в замок труп кого-то из своих, а потом обвинить в нарушении моратория императора и под этим предлогом продолжить войну. Наверняка где-то на теле имеется устройство, которое после извлечения из пространственного кармана запечатлеет координаты и подаст тревожный сигнал. Ну а потом дело техники. Мол, человек отправился на переговоры, а такой нехороший и злой граф Белов его убил, но тот перед смертью успел подать сигнал бедствия. Что же могло и сработать, но для этого диверсантам надо было незаметно пробраться ко мне в замок. Как же вовремя я запустил свою систему обнаружения. Боюсь, что в случае успеха данной затеи даже император не смог бы меня прикрыть. Что же, в эту игру можно играть и вдвоем. Прибережем-ка пока это тело, глядишь, и пригодится для чего-нибудь. А вот останки отряда я забрал. В отличие от свежих тел, кости прекрасно влезают в инвентарь. Да и такой материал, пропитанный магией, будет идеальным тренировочным пособием для некроманта. Вернувшись в замок, прямиком направился на склад. На самом деле складом это небольшое здание, вплотную прилегающее к стене, можно назвать большой натяжкой. Изначально оно было задумано как многофункциональное хозяйственное помещение и место обитания множественных бытовых големчиков. Но более подходящего строения у меня, увы, пока нет. Так что пока не увеличу защищенную территорию, не отстрою более подходящее здание, придется выкручиваться. По моему приказу, всю трофейную технику, причем как целую, так и поврежденную, доставили к этому небольшому зданию, только не с внутренней стороны, а с внешней. Не хотелось захламлять уютный скверик. А небольшая стоянка рядом с замком все внедорожники вместить была явно не в силах. Да и не собираюсь я на них ездить, если честно. Для меня сделать дополнительные ворота в стене, полностью сотворенные из крови, дело нескольких минут, поэтому направил Кошу сразу к нужному участку. «Мать моя женщина!» Схватился за сердце Никифор, когда я просочился прямо сквозь стену и оказался рядом с моим интендантом, который расхаживал по помещению и что-то бурчал себе под нос. «Ваше сиятельство, нельзя же так пугать! У меня чуть инфаркт вместе с инсультом одновременно не случились». «Ничего, вылечу», — шутливо отмахнулся я. «Ты, как я вижу, перепланировку задумал?» «Да», — кивнул Сухарь. «СЛК все дела уладил. Обещают уложиться в неделю и будут подвозить товар по мере закупки и отгрузки. Вот прикидываю, где теперь все это добро хранить. Не влезет же. Даже если все внутренние стены к чертям снести и стеллажи до самого потолка поставить». «Этот вопрос я беру на себя», — улыбнулся изрядно вымотанному старику я. «Слушай мой приказ. Отправляешься на кухню, получаешь обильную порцию еды, затем не менее 7 часов сна. Учти, по состоянию твоей крови я пойму, если реальный срок отдыха будет отличаться от озвученного мной. Задача ясна, товарищ главный интендант рода Беловых», — шутливо нахмурил брови я. «Так точно, ваше сиятельство», — поддержал мою игру старик, козырнул и строевым маршем направился к выходу со склада, не забыв прихватить свой планшет и другое казенное имущество, за которое тот в ответе. «Меня окружают одни клоуны», — картинно вздохнул я и приступил к работе. «В кратчайшие сроки мне надо полностью переделать все внутреннее пространство и забацать подпространственный склад по типу того, что обнаружил в резиденции темных эльфов. Знаю, я говорил, что такие вещи очень ненадежны, и обычная сокровищница зачастую более верное решение. Но все же я великий и ужасный баг. Неужели я не смогу обеспечить должный уровень безопасности для своего имущества?» Картинно хрустнув костяшками пальцев, я потянулся ко всем бытовым големчикам и, словно заправский дирижер, начал взмахами рук управлять десятками помощников. Тут же поднялся страшный шум, но я предварительно накрыл здание воздушным пузырем, что не выпускал наружу ни единого звука. Иначе уже через пару минут сюда сбежится весь замок. Эх, как же я люблю магичить, пропуская через сосредоточие энергию капли крови Дракулы, что я положил в карман, — подумал я. Причем совершенно неважно, какое это самое магическое действие имеет вектор — боевой или созидательный.